второе. Мысль о Сеуле теперь ни на минуту не оставляла Жакова. Так что фраза «Увы, это исключено» была произнесена им просто для проформы, вроде как ввести старика в заблуждение. А то возьмет да ляпнет где, что, мол, по его совету один контрразведчик собирается пересечь 38-ю параллель, а здесь повсюду уши. Тут же дойдет до американцев. Да, он должен попасть в Сеул, но как это сделать? Ведь это не Париж, где можно легко затеряться. Тут каждая европейская физиономия на виду. Остается одно — попасть туда официально. Алексей знал, что на переговоры в Сеул время от времени выезжают советские делегации, чтобы решить какие-то важные вопросы. Порой переговорщики той и другой страны, которые за это недолгое время уже успели друг с другом перезнакомиться и даже подружиться, приезжали только для того, чтобы проветрить мозги и развлечься. Русских привлекали американские бары, где они могли выпить виски и пофлиртовать с тамошними проститутками. Американцев же водка и знаменитая русская баня. Вот в такую группу переговорщиков Жаков и мечтал попасть, чтобы попытаться встретиться с родственниками Хван Чивоны. Тем самым, который не только являлся вторым лицом в Синхэндоне, но и был личным другом этого великого авантюриста Пак Чин Хи, всю свою жизнь мечтавшего о создании Корейской империи и первой роли в ней. Главное теперь убедить полковника Дудина в том, что такая поездка для них обоих очень важна. Ведь они у цели, и если родственники Хуана подтвердят, что на фотографии, а убитого Алексей снимет сам во всех ракурсах, никто иной, как близкий им человек, можно уже будет сообщить в Москву о ликвидации последнего оставшегося в живых руководителя партии вновь возрождающийся Восток. Не теряя времени, Жаков с вечера заправил бензином свой служебный Виллис, а утром выехал в Пхеньян. «Ты что, с ума что ли спятил?» — выслушав его, изумился Дудин. «Ну подумай, как ты сможешь найти этих родственников Хвана? Ведь за каждым русским, кто прибывает в Южную зону, сразу устанавливается слежка. Попробуй оторвись». «Ну был бы ты хоть на корейца слегка похож, а то рожа-то рязанская». «Я из Самары, товарищ полковник», тут же поправил его Алексей. «Ну, пусть из Самары. Кстати, нет такого города у нас. Или ты забыл, что ему еще в 35-м дали имя выдающегося партийного деятеля товарища Куйбышева?» Он улыбнулся. «Да кто ж забудет такое?» — усмехнулся Жаков. «У нас до сих пор люди плюются». Он вдруг осекся. «Прошу прощения, товарищ полковник. Я, кажется, что-то не то сказал». Дудин покачал головой. «Нечего оправдываться», — произнес он. Они сидели у полковника в кабинете, где не было посторонних. «Однако я не думал, что ты такой неосмотрительный», — укорил он капитана. «Кстати, а чем вам покойный Валериан Куйбышев-то не нравится? Вроде мужик он был толковый». Жаков кивнул. «Верно, но тут дело в другом», — заметил он. «И в чем же?» — внимательно посмотрел на него Дудин. Чтобы снова не попасть впросак, Алексей вначале решил подумать. «В чем?» — переспросил он. «Да нам просто непонятно, кому это там пришла в голову идея, чтобы отобрать у города его исконное название. Ну нельзя же так расправляться с историей. Вы посмотрите, товарищ полковник, что происходит. Уже нет Твери, но есть Калинин. Вместо Екатеринодара у нас теперь Краснодар, вместо Екатеринбурга — Свердловск. Я уж не говорю про Ленинград и Сталинград. Кто дал нам право вмешиваться в историю?» Дудин снова покачал головой. «Ой, смотри, Алексей, как бы эти твои мысли боком тебе не вышли», — предупредил он. Жаков улыбнулся. «Но я же знаю, кому говорю», — без тени смущения произнес он и получил взамен такую же искреннюю улыбку. «И все равно будь осторожен в своих суждениях», — неожиданно нахмурив брови, сухо проговорил полковник. «Это тебе политика, а не шоколадная фабрика. Сунешься в окно, так вместо конфетки топором по шее получишь. Вот так-то. Но давай вернемся к твоему Сеулу. Я вижу, ты поймал эту мысль за хвост и не хочешь ее отпускать, так?» «Так, товарищ полковник. Другого варианта я не вижу». Дудин потер кулаком лоб. «Ну, а если использовать нашу агентуру?» Неожиданно пришло ему в голову. «Дать людям фотографию, те и сделают, что надо». Жаков вздохнул. «Нет, это не выход». «Почему?» — не понял его полковник. «А потому что...» Капитан на мгновение умолк, пытаясь найти нужный ему аргумент. «Потому что они пойдут напролом, а тут ювелирная работа нужна. Представьте, товарищ полковник, что к вам приходит незнакомый человек, сует в нос фото и спрашивает, это ваш сын? Ну, тот, который... Что вы на это ему скажете? Я прогоню его. Нет, скорее всего, задержу для выяснения личности. Ну вот, обрадованно произнес капитан. И они это сделают. Вызовут полицию и прощай, Федя. Какой еще такой Федя? Не понял полковник. Да это я так, к слову. К слову, передразнил его Дудин. А ты не подумал о том, что и тебя таким вот образом могут стапать? Впрочем, этих Хванов еще надо найти. Надо, кивнул капитан. Вот тут можно задействовать нашу агентуру. Пусть займутся поиском. Полковник взял со стола пачку Казбека, открыл ее и протянул Алексею. Закурили. Ну, допустим, адрес мы нашли, и что дальше? Полковник внимательно смотрел на Алексея, будто бы пытался понять, что там у него в голове. А дальше... Жаков сделал глубокую затяжку и тут же широко распахнул ноздри, чтобы выпустить через них дым. Дальше я начинаю действовать по обстоятельствам. Поверьте, уж я найду способ, как мне поговорить с Хванами без ущерба для собственного здоровья. Он вдруг улыбнулся. Чует, что полковник потихоньку начал сдаваться. Дудин в растерянности. «Ой, Леша, что-то мне все это не нравится. А вдруг проколешься? Вдруг не вернешься?» «Вернусь! Обязательно вернусь!» — горячо заявил капитан. «Хотелось бы надеяться», — вздохнул полковник. «А то ведь я потом всю жизнь буду мучиться совестью. Как же, мол, так? Человек две войны прошел, а тут на тебе». «Ну ладно, не будем о плохом. Значит, решил все-таки ехать?» — сделал он последнюю попытку усомниться в кажущейся ему авантюрной идее капитана. «Решил, товарищ полковник». Дудин сделал паузу, о чем-то думал. «Хорошо», — наконец сказал он. «На днях наша военная делегация отправляется в Сеул, так что будь готов». «Есть быть готовым!» Поднявшись со стула и едва скрывая радость, произнес Жаков. «Разрешите идти?» «Ступай, Леша, ступай», — сказал Дудин. «А адресок-то ты этих Хванов найди!» Когда Алексей уже собирался выйти из кабинета, произнес он ему вслед. «Попытаюсь, товарищ полковник», — не оборачиваясь, ответил тот.